Наверное, будет лучше, если тебе не скажу, что с каждым днем все глубже в твоих глазах тону. И словно в океане на маленьком плоту ищу к тебе маршруты, и каждую минуту у неба сил прошу. На краю два одиноких сердца, две мелодии. На краю любви дорога до конца пройдена. Мы словно невесомости бездны на краю. Наверное, это глупо — искать вчерашний сон, но сердцу не прикажешь, я все еще влюблен. И пусть один, как прежде, у бездны на краю, без права на надежду, и только небо держит, тебя благодарю. Мы словно в невесомости, у бездны на краю. Бездны на краю.